Глава пятая. Принц Санчо несколько дней раздумывал, как же поступить ему с родным братом, который так напористо рвался к власти, и сестрой, вечно помогавшей принцу Альфонсо. Эти два родных человека были очень опасными для него. Они могли в любой момент устроить переворот, и, убив его, законного наследника, короля Кастилии, Леона и Астурии, захватить корону. А этого Санчо допустить не мог. Корона досталась ему по праву старшего сына и законного наследника. Что делать? Как поступить? С этими мыслями в голове он провел несколько дней. Не у кого было спросить совета. Конфидент короля Дон Гонсало де Гусман был послан в один из городов, жители которого отказывались платить дань королю Кастилии, отказывались подчиняться и требовали свободы. Дону Гонсало де Гусману было поручено либо договориться с горожанами, либо подавить мятеж силой. С большим отрядом рыцарей конфидент отправился выполнять поручение тогда еще живого короля Педро I. Город находился далеко от Толедо, и что там сейчас происходит, принц не знал, вести оттуда не было. Это тоже очень волновало молодого наследника короны. Если бы Дон Гонсало де Гусман был сейчас с ним, он дал бы хороший и своевременный совет. И тогда бы принца Санчо, уже законного короля Кастилии, Леона и Астурии, не терзали бы сомнения. Оставить же принца Альфонсо и принцессу Марион в Кастилии, в Толедо, Санчо не решался. Он прекрасно понимал, как это опасно. Ведь многим рыцарям была выгодна такая вражда между сыновьями Педро I, и они могли бы воспользоваться ею, примкнув к принцу Альфонсо. Но все-таки король Кастилии, Леона и Астурии, Санчо решился, надо отправить принца Альфонсо в дальний замок и заточить его там. А сестру, непокорную и коварную Марион, выслать в Клохару. Марион, как ни странно, больше не сопротивлялась, и Санчо вручил ей грамоты и выслал из Толедо, все время опасаясь, что она может передумать и вернуться. Убивать своего родного брата Санчо не хотел, ведь отец и Дон Гонсало де Гусман учили его быть милостивым побежденным. «Пускай свой хлеб по водам, и он вернется к тебе», — уже много раз за эти тяжелые дни повторял Санчо, король Кастилии, Леона и Астурии. Наконец, позвав к себе начальника охраны, король приказал: «Вы должны отвезти принца Альфонсо в дальний замок и там заточить его в темницу. Это поручение должно быть выполнено тайно, о нем никто не должен знать». «Я понял, сир», — ответил начальник охраны, — «когда следует отправляться?» «Сегодня ночью, так чтобы никто не знал». «Ясно, сир. Едва взойдет луна, мы отправимся в путь». «Счастливо добраться», — пожелал король начальнику охраны. Тот собрал верных и надежных людей, и ночью того же дня Альфонсо усадили на коня и тайно вывезли за пределы города. «Куда меня везут?» — обратился принц к начальнику охраны. Тот вначале пожал плечами, потом поднял вперед правую руку и указал на кроваво-красный диск луны. — На запад, принц, замок, Загаро. — Зачем? Что это буду делать? — спросил принц. Но по лицу начальника охраны понял, что его там заточат в темницу. — Это приказ короля. Эти слова были как нож в грудь. — Короля? А ведь вашим королем мог быть я. Не стоит разговаривать, принц, — сказал воин и подал знак. Кавалькада двинулась в путь. Дюжина рыцарей сопровождала принца Альфонсо. Никаких шансов убежать не было. Принц Альфонсо удрученно сидел на лошади. Ему уж было абсолютно безразлично, куда его везут, что с ним будет дальше. Будущее представлялось ему мрачным. «А где моя сестра?» — поинтересовался он у начальника охраны. Тот приподнял забрало шлема и сказал: «Принцесса Марион отправлена в город Клохара». «В Клохару», — задумчиво повторил принц Альфонс. Я бы тоже отправил ее в Калахару, но отправил бы как королеву, а не как пленницу короля. Но она не будет там пленницей. Молодой король выдал ей грамоты на владение городом и окрестными землями. Какой он милостивый, ваш новый король, мой родной брат! Эта фраза осталась без ответа. Начальник охраны настегивал лошадь, и кавалькада быстро удалялась от города. Из-за холмов медленно вставала кроваво-красная луна. Звезд на небе почти не было, и всадники двигались в тревожной темноте без разговоров. До рассвета они должны были успеть переправиться через реку и оказаться далеко от Толедо. Но самое главное, что приказал молодой король, это чтобы воины ни с кем не вступали в разговор и никому не объясняли, кого и куда везут. Высылка и заточение принца Альфонсо должны были остаться тайной. Все придворные должны были думать, что принц находится в темнице королевского замка, а не где-то очень далеко. Рассвет встретил всадников в дороге. Они ехали уже больше 10 часов. Кони устали, и воины дремали в седлах. Вымпелы на копьях покачивались, подхваченные порывами прохладного утреннего ветра. Плохие вести, как правило, распространяются очень быстро. И уже вскоре дон Гонсало де Гусман, который возвращался с отрядом из похода, выполнив поручение короля, узнал, что его король умер, а на престол взошел законный наследник принц Санчо. Узнал и о том, что принцесса Марион отправлена в Калахару, а ее брат, претендовавший на престол и на владение Леоном и Астурией, схвачен и отправлен в далекий замок, где будет заточен в темницу. «Все возвращайтесь в Толедо», — обратился к своим воинам дон Гонсало де Гусман. «А у меня важное дело. Я должен освободить принца Альфонсо. Не гоже, чтобы братья ссорились между собой. Не гоже, чтобы лилась кровь. Я думаю, что они пока еще могут помириться. Но после заточения в темницу вряд ли принц Альфонсо сможет пойти на примирение с королем». Рыцари, пожелав удачи своему конфиденту, двинулись дальше. Рыцари поехали дальше, а дон Гонсало де Гусман, развернув своего коня, вонзил ему в бока шпоры и помчался, как ветер, в надежде, что успеет догнать принца Альфонсо, прежде чем его упрячут за высокие стены замка. На второй день пути дон Гонсало увидел тех, кого он догонял. Кавалькада, уже утомленная дорогой, неспешно поднималась на перевал. Дон Гонсало направил своего коня на перерез по краю страшной пропасти, в глубине которой, извиваясь, бурлила бешеная река. Камни, срываясь из-под копыт лошадей, исчезали в кипящей пучине. Дон Гонсало де Гусман гнал своего коня во весь опор. Он успел обогнуть вершину горы раньше, чем то же самое с другой стороны сделали всадники, конвоирующие принца Альфонсо. Дон Гонсало остановил своего коня посреди дороги и ждал. Воины, везущие знатного пленника, с удивлением смотрели на рыцаря, преградившего им путь. Его золоченые доспехи блестели в лучах солнца так, что слепило глаза. На конце длинной стальной пики развивался вымпел. Наконец начальник охраны разглядел герб на щите рыцаря. «Да это же дон Гонсало де Гусман! Как он появился здесь? Чего он хочет?» — зашептались воины. Никто не знал, на чьей стороне конфидент покойного короля. На стороне принца Альфонсо или на стороне короля Санчо нужно было все выяснить. И начальник охраны, остановив отряд, выехал вперед и спросил. «Что тебе надо, доблестный рыцарь, дон Гонсало де Гусман?» «Кого вы везете?» — спросил дон Гонсало. «Это тайна». Но тут принц Альфонсо, сидевший на своем коне, сбросил с своей головы капюшон, обнажив белокурую голову. Дон Гонсало вздохнул с облегчением. «Значит, он не ошибся. Значит, слухи были правильными. Дон Альфонсо в самом деле арестован и следует к месту заточения. Дон Гонсало был уверен, что не ошибается, ведь принц был безоружен. «Дон Гонсало, уступи дорогу, мы выполняем приказ короля», — сказал начальник охраны. Принц Альфонсо с испугом смотрел на Дона Гонсало де Гусмана. Он знал, что тот не может испытывать к нему теплых чувств, и поэтому думал, что брат Санчо послал конфидента отца убить его по дороге. Но он прекрасно понимал и то, что Дон Гонсало де Гусман никогда бы не согласился на подобное предложение. И это вселяло в душу принца надежду на освобождение, хотя он видел, что охранников 13 человек, а Дон Гонсало один. И все, кто окружал принца Альфонсо, были опытными воинами. «Тогда зачем же он хочет освободить меня?» — спрашивал себя принц Альфонсо. «Может быть, его послала сестра Марион? Но ей сейчас явно не до меня. Она думает, как бы спасти собственную жизнь и сохранить власть». Дон Гонсало де Гусман развеял его последние сомнения. «Отпустите вашего пленника», — грозно приказал он начальнику охраны. «Это приказ короля, Дон Гонсало, и мы не смеем его ослушаться. Приказы королей бывают разными, и если они противоречат Божьим законам, то следует послушаться Бога». Дон Гонсало положил руку на рукоять своего меча. Начальник охраны опустил забрало своего шлема. «Нет, мы присягали на верность королю Санчо, и поэтому не ослушаемся его приказа. Принц Альфонсо должен быть припровожден в замок. Уступи дорогу. Доблестный Дон Гонсало, уступи дорогу. Ты же видишь, нас 13, а ты один. Зато на моей стороне Бог. Если вы не хотите отдать мне принца Альфонсо, я отобью его». И Дон Гонсало де Гусман опустил забрало своего шлема. Пика качнулась, ее острие направилось прямо на начальника охраны. «Я думаю, тебе это не удастся. Нас все-таки 13. Может, ты и справишься со мной», — сказал начальник охраны. «Но тебе не справиться с моими людьми. Они все опытные воины». Кони понеслись навстречу друг другу. Теперь в руках рыцари были не деревянные копья для рыцарских турниров, а боевые стали. Захрустели щиты, заскрежетал металл, и начальник охраны вылетел из седла, а Дон Гонсало, даже не оборачиваясь, ринулся на остальных, уж готовых к бою. Но прежде чем вступить в бой, Дон Гонсало отбросил пику и выхватил боевой цеп. Стальные шары, утыканные шипами, завертелись в воздухе. Первый удар обрушился на шлем пожилого воина. Удар был настолько сильным, что шлем раскололся, и воин рухнул на землю с раздробленным черепом. Наступило мгновенное замешательство. А Дон Гонсало уже рвался к принцу Альфонсо, но дорогу ему преградили 4 всадников. Их пики были нацелены на Дона Гонсало де Гусмана, но он успел поднять своего коня на дыбы, и пики, разрывая плащ, прошли мимо. Зато Дон Гонсало успел выбить из седла 2 воинов. Те вскочили на ноги и попытались схватить коня Дона Гонсало под усы, но тот ногой отбросил одного из них, а второго огрел по голове рукояткой боевого цепа. Воин, схватившись за голову, упал на колени и медленно осел на землю. Изо рта его текла тонкая струйка крови. Принц Альфонсо затравленно озирался. Он искал момент, чтобы улизнуть, но позади за ним стояло 4 воинов, а еще 4 преграждали путь Дону Гонсалу. И тут принц Альфонсо заметил, что ближний воин смотрит в другую сторону, на солнце блестело, изукрашенное драгоценными камнями, рукоять меча. Принц Альфонсо резко нагнулся и, ухватив меч за рукоятку, выхватил его из ножен и нанес удар его владельцу. Воин качнулся в седле и замертво рухнул на землю. Теперь стражников оставалось 7 против 2. Правда, принц Альфонсо, еще не участвовавший в настоящих боях, недолго удержался в седле. Но и тут ему повезло. что наносивший удар не собирался убивать его, ведь король Санчо строго-настрого приказал, чтобы никакого вреда его брату не было причинено. Принц Альфонсо принялся сражаться на земле. Он отбивался мечом и не подпускал к себе коней, подхватив с земли длинное копье. Дон Гонсало де Гусман сражался один против пяти воинов, которые окружили его плотным кольцом. Ему приходилось то и дело оглядываться, чтобы не пропустить удар в спину. Он почувствовал, как в его бедро глубоко вошло копье, конь рванулся и захрустело дерево. Дон Гонсало, бросив беглый взгляд, увидел обломок древка, торчавшего из окровавленной раны. Он сжал зубы и снова ринулся в бой. Сейчас им уже овладела настоящая ярость. Он наносил удары направо и налево. Клинок его меча звенел о латы противника. Еще один воин упал на землю и исчез под копытами коня дона Гонсало де Гусмана. Принц Альфонсо, прижатый к скале, вертел мечом над головой, и ему удалось сбросить одного из всадников. Дон Гонсало позволил оставшимся в живых покинуть поле боя. Ведь воины поняли, что победить им дона Гонсало де Гусмана не по силам. Принц Альфонсо, тяжело дыша, прислонился к скале и, не скрывая своего изумления, смотрел на дона Гонсало. Тот, морщился от боли, смотрел на сломанное древко копья, торчащее из его бедра. Принцу Альфонсо померещилось, что этот наконечник пробил его ногу, ему чуть не стало дурно, когда он увидел, как резким движением дон Гонсало выдернул обломок из раны. Окровавленный конец пики полетел в пропасть. Дон Гонсало поднял забрало шлема и, оторвав край своего плаща, перевязал рану. Наконец дон Альфонсо пришел в себя. Он все еще с обнаженным мечом подошел к своему коню. «Что ты за человек, дон Гонсало?» — удивленно спросил принц. «А что тебя, собственно говоря, удивляет? Но ведь ты же был всегда на стороне моего брата». «Я и сейчас на его стороне», — отвечал дон Гонсало. Удивлению принца Альфонсо не было границ. «Но ведь Санчо сам приказал заточить меня в темницу, и никто из моих друзей не согласился, а ты...» Принц Альфонсо хотел сказать «мой враг», но понял, что это не так. «Ты думаешь, что я твой враг?» — спросил дон Гонсало. Принц отрицательно качнул головой. «Теперь я убедился, что ты друг», — сказал принц, вскакивая на своего коня. «А вот тут ты ошибаешься, принц Альфонсо. Я не твой враг, но я и не твой друг. Я служу короне и служу Кастилии. Но какой смысл во всем этом?» — не понимал принц Альфонсо. «Боюсь, тебе этого не понять пока еще. Не понять». «Подожди», — задумался принц. «Ты хочешь отвезти меня в Толедо и вновь отдать в руки брата Санчо?» «Нет», — качнул головой дон Гонсало. «Ты вновь ошибаешься». «Тогда куда же?» — изумился принц. «Мы поедем в Калахару к твоей сестре. Ты укроешься у нее». «К сестре в Калахару?» Принц не ожидал подобного предложения. «Что я там буду делать?» «Там, принц Альфонс, ты будешь в безопасности. Это сейчас самое главное». «Ты не желаешь моей смерти?» Дон Гонсало улыбнулся. «А тогда зачем мне нужно было отбивать тебя у стражи?» Глаза принца засветились радостью. «Послушай, дон Гонсало, я могу предложить тебе очень многое. Стань на мою сторону, рыцарь за тобой. Если я стану королем, то тебе будут пожалованы обширные владения, замки моих недругов, и ты, конечно, останешься конфидентом короля». «Ты так и не понял меня», — усмехнулся дон Гонсало. — «Я не на чьей стороне. Я слежу за тем, чтобы соблюдались божьи и человеческие законы. Если их нарушаешь ты, я буду против тебя. А если нарушает твой брат, я буду против него. Сейчас моя совесть подсказывает мне, что король Санчо поступил с тобой не по справедливости. Единственное место во всей Кастилии, где ты будешь в безопасности, — это Калахара. Ведь там властвует твоя сестра. Только смотри, принц Альфонсо, запомни, что я тебя спас. Мне не нужно за это ни денег, ни земель. Я никогда не забуду такой услуги, дон Гонсало. И ты должен понять, что не имеешь права восставать против собственного брата. Может быть, он и ущемил тебя в правах, но у Кастилии, Леона и Астурии должен быть один король. И король Санч имеет на это полное право. Ты тоже имеешь право, но должен поступиться ради блага Родины. Может быть, ты займешь этот трон, если твой брат погибнет или умрет, не оставив наследника. «Дон Гонсало», — сказал принц Альфонсо, — «но ведь Санчо не простит тебе того, что ты сделал. Оставайся со мной в Калахари, и много рыцарей примкнут к нам». «Если твой брат не простит мне, значит, он ничего не понял из того, чему учил его отец и я», — твердо сказал дон Гонсало де Гусман. Из его раны все еще текла кровь, хотя дон Гонсало зажимал ее рукой. Вскоре он почувствовал слабость и уже неуверенно сидел в седле. Мир в его глазах то и дело погружался в темноту. Принц Альфонсо не на шутку обеспокоился бледным лицом дону Гонсало. «Может быть, нам лучше остановиться, дон Гонсало, чтобы отдохнуть?» «Нет, мы должны ехать. Мы должны успеть в Калахару, прежде чем туда придут воины короля Санчо. Я хочу, чтобы вы договорились с ним. Там, в замке принцессы Марион, вы должны собраться вместе, все трое, и решить, что сейчас распрям не время. Нашей родине угрожает опасность. Полчища Бен-Юсупа готовы обрушиться на Испанию».